София набрала в легкие побольше воздуху. «Не делайте этого!» — крикнула она. «Вы попадаете в ловушку!» На лицах обернувшихся к ней людей читалось удивление пополам с гневом. «Гомес упал не из-за гнилой ступеньки!» — добавила София. «Куда она лезет?» — крикнул кто-то из докеров. «Тебя, как старшую по безопасности, никто не обвиняет, вот и сиди тихо!» — подхватил другой. «Не пари чушь!» — отрезала София. Она чувствовала, что вызывает всеобщее недовольство. «Меня все время упрекают за то, что я слишком за вас трясусь, вам это отлично известно». Толпа несколько секунд собиралась с мыслями, потом раздался третий крик. «Почему тогда упал Гомес?» «По крайней мере, лестница тут ни при чем», — ответила София негромким голосом, опуская голову. К ней шагнул тракторист с монтировкой в кулаке. «Проваливай, София, тебя сюда никто не звал». Она почувствовала, что от окруживших ее докеров исходит серьезная угроза. Она отшатнулась и наткнулась на человека, выросшего у нее за спиной. «Услуга за услугу», — прошептал ей на ухо Пильгис. «Вы мне объясняете, для чего нужна эта забастовка, а я вас спасаю. По-моему, вам есть что мне рассказать. Можете даже не уточнять, кого вы пытаетесь выгородить». Она обернулась и увидела на его лице усмешку. «Инстинкт полицейского, дорогая моя», — пояснил он, вертя между пальцами обгоревший предохранитель. Толпе было достаточно его полицейского значка, чтобы разом присмиреть. «Не исключено, что дамочка права», — сказал он, наслаждаясь молчанием, к которому принудил всех вокруг. «Я инспектор Пильгис из криминальной полиции Сан-Франциско. Попрошу вас всех отойти, у меня боязнь замкнутого пространства». Никто не послушался, мальчик крикнул с эстрады. «Что вы тут делаете, инспектор?» «Мешаю вашим друзьям совершить глупость и угодить в ловушку, выражаясь словами мисс. Вам-то какое дело?» «Большое». И Пильгис поднял руку, показывая предохранитель. «Что это такое?» — спросил Манча. «Эта штучка могла бы не позволить вырубиться свету в трюме, куда свалился Гомес». Все обернулись к Манче. Тот еще больше повысил голос. «Не вижу, куда вы клоните, инспектор». «Вот и я о том же, старина. Гомес в трюме тоже не видел низги». Медный цилиндрик описал дугу над головами докеров. Манча поймал его на лету. «Несчастье с вашим товарищем произошло по злому умыслу других людей», — продолжил Пильгис. «Этот предохранитель в 10 раз слабее, чем положено, можете сами убедиться». «Зачем надо было это делать?» — спросил кто-то. «Чтобы подбить вас на стачку», — коротко ответил Пильгис. «Этих пробок на корабле не сосчитать», — возразил кто-то. «То, что вы говорите, противоречит отчету комиссии по расследованию», — добавил другой докер. «Тихо!» — прикрикнул Манче. «Предположим, что вы правы», — обратился он к Пильгису. «Кто мог это подстроить?» Пильгис покосился на Софию и, вздохнув, ответил профсоюзному боссу. «Эта сторона дела пока еще недостаточно исследована». «Тогда проваливай отсюда вместе со своими сказками», — гаркнул докер, явившийся на собрание с лапчатым ломом. Рука полицейского сама по себе поползла к кобуре. Грозная толпа надвигалась на него и на Софию, как неумолимый прилив. Рядом с эстрадой у открытого контейнера стоял человек, не сводивший глаз с Софии. Она узнала его. «Я знаю заказчика преступления». Голос Лукаса заставил всех до одного докеров обернуться. Он толкнул дверцу контейнера. Раздался скрип, и всем взором предстал стоявший рядом с контейнером ягуар. Лукас показал пальцем на водителя, судорожно пытавшегося завести двигатель. «Участки, на которых вы вкалываете, стоят больших денег. Их купят после вашей забастовки. Спросите у покупателя. Вот он».